Глава 8. Ревизия собственности. И вот на дне глубокой ямы, метра 4 не меньше, Иринка встала перед дверью. Ручки и скважины на этом цельном куске материала, ориентировочное дерево неизвестной породы, не имелось. Только вырезанный в нижней трети рисунок. Цветок и шип, выполненный как контррельеф, то есть изображение углубленное, врезанное в плоскость. Девушка толкнула дверь, заперта. Никого нет дома, все ушли на фронт. Нужен плотник с топором. Потом взгляд скользнул к краю двери, где между ней и камнем виднелись едва заметные зарубки. На самой двери никаких попыток взлома не прослеживалось. То ли доски были прочнее камня, то ли умели заращивать повреждения. Кажется, тут кто-то из специалистов по прихватизации чужого добра уже отметился и ушел, несолоно хлебавши, констатировала Иринка. Маруся, скользнувшая в яму вслед за спутницей, ткнулась кончиком мордочки в ее руку в районе кольца. Затем многозначительно развернулась и указала на контуры рельеф двери. «Намекаешь, это вроде как замок и пользоваться им надо, как запором на воротах?» Слух огласила версию попаданка и, недолго думая, ткнула кольцом в дверь, в контур рисунка. Что-то едва слышно щелкнуло, но провала в очередную порцию темноты не открылось. «И что?» «Не выходит каменный цветок, Данила мастер», — пожала плечами девушка, цитируя Бажова. Она пристукнула по двери и ойкнула, когда та от ее касания открылась вовнутрь, являя очередной провал. Однако он не был темен. Дерево, которым были до половины обшиты стены коридора, светились неярким ровным желтым светом. Приятный оттенок. И трогать это дерево оказалось очень приятно. Скользя по нему кончиками пальцев, новая хозяйка двинулась вперед, изучая доставшуюся ей во владение, сокрытую от чужих глаз, собственность. Ни следа сырости, затхлости, тлена. Воздух в коридоре был сухим и приятно пахло древесиной. Да-да, приятно. Что же, если клыки во рту, то надо тащиться от запаха крови и потрохов? Ну, может, кому-то и надо. А Иришка любила запахи свежести после дождя, дерева, тонкий аромат лесных цветов, и балдела от богатого парфюма, распространяемого садовыми ирисами. Всегда. И даже сменив тело, своим вкусом изменять не собиралась, как и любви к шоколаду. Жаль, только он, предатель, ей изменил. Дерево какао и их аналогов в здешних краях не произрастало, поэтому, пожалуй, Иринка Ивкина очень радовалась своеобразному искажению восприятия, позволившему ей даже здесь чувствовать любимый вкус на языке и лакомиться. А что вампирша, так и хрен с ним. Расы всякие нужны, расы всякие важны. Толкнув наугад первую дверь в левой стене, Иринка обнаружила небольшую комнату с широким овальным диваном с мягкой спинкой, высоким шкафом в углу, креслом и столиком. Все явно эльфийской работы и превосходно сохранившееся. Светлое дерево, искусная резьба с растительными мотивами, мягкие обводы и изгибы. Эльфы всегда мебель на века делали. Халтурить, как краткоживущим, им резона не было. А то ведь не успеешь к любимому стулу привыкнуть за полвека. Как он сломается, и заново мучайся, привыкай. Кажется, здесь в уюте и неге отдыхал бывший владелец. Хотя почему эльф, по определению изначальный любитель света, солнца и жизни, оборудовал подобную комнату в подземелье, девушка не понимала. Притворив первую дверь и сделав мысленную зарубку, что на трактир можно не тратиться и ночевать в целях экономии прямо тут, на диване, только что-то надо с отхожим местом порешать, чтоб под кустиками на развалинах не маститься, Иринка пошла дальше. Следом был обнаружен кабинет, огромный рабочий стол, высокое рабочее место, письменные принадлежности, книги, судя по экслибрисам и знакам на обложках, для посвященных Диварда Мертвителя. Парадокс, но у покойного владельца дома покровителем оказалась нелейшая Алла. Оставив подобное изучение кабинета и вывертав психики покойного на потом, Иринка подергала следующую дверь и оказалась в большом пустом зале. Совсем свободном от мебели и богатым только неярким светом древесных пластин на стенах и потолке. Кстати, по форме квадраты до жути походили на лампы дневного света земных офисов. Впрочем, когда-то тут для повышения инсоляции был и обычный свет свечей. Неподалеку от входа валялись и стояли высокие канделябры с оплывшими и потухшими свечами и что-то еще. Или кое-что. Иринка подошла поближе и уставилась в мертвое лицо отлично сохранившегося по причине мумификации эльфа с точно такими же, как у нее, пепельно-жемчужными длинными волосами. Хотя нет. У эльфа они были длиннее и заплетены во французскую косу. На груди покойника имелся медальон с точно таким же узором, как красовался на перстне, открывашке двери. То есть Древал не соврал и не напутал. Покойничек был не просто владельцем недвижимости с симпатичным и грозным названием «Дом Шипоцвета», а целым главой, по-эльфийски «Лор Олем», настоящего «Дома Шипоцвета», по-вампирски сказали бы «Княжество», по-человечески «Провинция». «Ну, здравствуй». Да. Чего уж там, здравствовать поздно. Да и ясных дней, звездных ночей вкупе со светлыми дорогами желать тоже поздновато. Короче, привет тебе, лор Оль Дома Шипоцвета. Не знаю уж, что ты тут натворил, что здание по камешку раскатало, и чего хотел. Но теперь я владелица этого места. Иринка зачем-то показала мумии перстень на руке и присела на корточках рядом, пытаясь сообразить, что ей делать с телом, пока на ум приходило только три варианта. Вернуться к уже знакомому Кору Райха и попросить у сотника ребят, чтобы транспортировать тело в мертвячью. Заплатить какой-нибудь эльфийской похоронной конторе за работу. Прикрыть дверь снаружи и просто оставить бывшего хозяина там, где он тихо лежал до сих пор, никому не мешая. Соседство с мумифицированным телом почти век как покойного эльфа девушку совершенно не напрягало, как и любые другие смерти, особенно кончины тех, кто желал ей недоброго или будет желать впредь. Вампирская психика, доставшаяся от Ивейда, оказалась в этом плане чудо как адаптирована. А брезгливость у организма, похоже, либо не была встроена изначально, либо атрофировалась в раннем детстве. Иринка внимательно изучила мумию в эльфийском домашнем одеянии. Свободные темно-зеленые брюки, белая рубашка-туника на выпуск, мягкие туфли-мокасины. И решила ничего с нее для себя не брать. Не потому, что не хотелось или с трупа брать нехорошо, а потому, что бедолага и так уже мертв, и его собственность целиком ей досталась фактически за копейки. Так пусть хоть и дежонку сохранит. Потом девушку заинтересовали странные рунические кривули, выписанные разноцветными мелками среди поваленных канделябров. Кажется, гном-сосед в своих предположениях не ошибся. Лорд Оль Дома Шипоцвета в самом деле доэкспериментировался в прямом смысле этого слова до смерти. Почему-то Иринке на миг стало его жаль, одинокий, никому не нужный мертвый ученый. Даже цветной мел на запачканных пальцах так и остался. Лежит, никого не трогает. Девушка погладила мумию по голове. Волосы были мягки и приятны на ощупь, как шерсть Маруськи, и гладки, как шелк. Рука новой владелицы развалин соскользнула с шевелюры и невольно чуть стукнула об пол, размазывая знаки. По залу пронесся легкий ветерок с цветочным ароматом, взъерошил волосы Ивки и мертвеца. На миг переплел часть столь схожих прядей обоих. Послышался или Иринке только показалось? Умиротворенный вздох. Получилось. Ветерок усилился. Ивкина с изумлением сквозь прищуренные, чтоб не запорошило глаза веки, увидела, как рассыпается мельчайшими серебристыми частицами мумия. Ей даже показалось, что лорд Оль Дома Шипоцвета улыбается облегченно и светло. Потом ветерок усилился настолько, что Иришка вынуждена прикрыла глаза совсем. Следом ее что-то сильно толкнуло в грудь, и ветер стих как не бывало. Когда девушка проморгалась, то обнаружила у себя на груди медальон с гравировкой в виде цветка и шипа стилизованного шиповника. Вещица перекочевала к ней со сдутой ветром мумии. Больше от лора в зале не осталось ничего, кроме одежды и обуви. «Марусь, это что, я теперь не только домик прикупила, но и сам титул «Лоры Оль Дома Шипоцвета» ненароком прихватизировала?» Поднеся медальон к глазам, растерянно ляпнула Иринка, разглядывая орнамент на родовом знаке. Змейка согласно замурлыкала. «И как? Я ж ни разу не эльфийка. Мы ж вампиры, с ними генетически несовместимы. Род эльфийский унаследовать и дать ему продолжение физиологически не могу. Да и проживать на территории кущи Лильденола тоже. Меня туда магия места надолго не впустит». Змеи пожимать плечами не умеют в силу строения организма, но маскарадница, кажется, пожала. Дескать, так-то оно так, но тем не менее вышло эдак. «Что ты от меня, простой разумной ядовитой змеи, хочешь? Медальон тебе повесили, наследство передали. А почему так? Не нашего ума это дело, подруга. Мертвым эльфам, наверное, виднее. Или не виднее, но его уже не спросишь. Ушел к звездам, а оттуда смотрит, ждет или, может, хохочет, как безумный, над тем, как все обернулось. Зачем же ты это сделал?» С душераздирающим вздохом риторически вопросила Иринка у покойничка, побарабанив по медальону. Тот потеплел, посылая то ли догадку, то ли ответ, то ли привет от шизофрении. Лор Оль Домыши Подсвета, последний в роду, был бесплоден. Небывалая редкость среди эльфов, тесно связанных с природой и способных вылечить любой недуг. Но случается всякое. Оттого и покинул лор родные леса и пришел в город, где погрузился в ритуалы Деварда-Мертвителя. Проводил все их здесь, чтобы не тревожить чутких сородичей своего дома, чтоб не встретить помех с их стороны. Последний ритуал, завершившийся его смертью, был ритуалом шанса. Он отдавал свою жизнь в обмен на возможность продолжения некогда славного рода и самого выживания дома Шипоцвета в кущах. Без достойного главы, а такового среди входящих в дом Шипоцвета не нашлось, светлый лес слишком быстро превратился, да и сейчас превращался, в жуткие чащи с монстрами. Сюда, на развалины, должен был прийти тот, кто даст дому шанс на возрождение. А пришла вампирка-попаданка, Иринка Ивкина. И если это был единственный шанс, то с прочими вероятностями, видать, все выходило еще более скверно. Иринка растерянно почесала голову под венком и резюмировала. «Ладно, будем работать с тем, что есть. Колечко сюда меня привело. Видно, его покойный владелец был каким-то дальним родичем здешнего лор-оля и мог помочь с проблемой. Но ему не свезло катастрофически. Осталась только я с комплексным набором ювелирки. Подобьем кассу? Побрякушки снимать не буду. Если они подадут знак, тут же передам все более подходящему для возрождения династии кандидату. А пока сидим на попе ровно. Другого варианта все равно не вижу. Не в куще же самоубийственные экскурсии двигать. И вообще, пора бы мне обустройством быта заняться». Спрятав медальон под одежду, Иринка продолжала осмотр уцелевшей подземной части владений. Следующая по коридору дверь вела не в комнату, а в натуральное подземелье, с рядами наклонных полок с бутылками и с бочками на козлах всевозможных габаритов. По всей видимости, проблема продолжения рода на трезвую голову у лор Оля дома Шипоцвета отказывалась решаться категорически. «Да я ж сопьюсь», — откровенно призналась себе Иринка и не стала даже заходить и спускаться в глубины подвала во избежание искушения. Лучше бы за этой дверью сортир оказался. К счастью, вожделенная комната оказалась за последней дверью в коридоре. Рукомойник-цветок, что-то вроде второго низкого цветка на толстой ножке. Предположительно, унитаз-мутант и... Троекратное ура! За отдельной дверкой настоящая ванная комната тоже с цветком. Глубокой ванной в полу. Так, сантехника есть, что с водой? При попытке открыть кран-цветок Иринка услышала только далекий свист, следом еле слышный шум, потом упала пара капель, а в итоге за первыми вестниками налаживающейся жизни из крана потекла вода. Сначала с каким-то странным запахом. Нет, не с химическим, скорее стоялым. Как в забытом без рыбок аквариуме, но спустя пяток минут вода стала чистой и вполне приятной. Только холодной настолько, что сунутые под струйку пальцы моментально заломило. Охнув, Иринка отдернула руку и уставилась на значки, красиво выписанные на плитке прямо над краном. «Ой, дура!» Протянула самокритичная девушка и стукнула по плитке так же, как делала Ивка дома. Вода потеплела, хвала Силадару. Его особенные знаки, нанесенные определенным образом последователями-специалистами, продолжали работать и в руках адептов иных богов, то есть простых обывателей. Нет, обновлять их тоже время от времени требовалось и за профилактику адептам платить, но сотня лет устойчивости пределом для таких чар не являлась. Голова, будто ее и не мыли вчера в озере, зачесалась немилосердно. Полотенец в ванной, понятное дело, не имелось. Скорее всего, покойный лор Оль никогда не использовал этот санузел по назначению. Просто велел, чтобы имелся, и все. Но как бы то ни было, Иринка была очень благодарна покойнику за его предусмотрительность. И решила купаться прямо здесь и сейчас, наплевав на всех и вся. Вот только полотенце... Снова вытираться собственными обносками категорически не хотелось, а прикупить нужное в городе девушка не догадалась. Хотя в первой комнате имелся диван с замечательным покрывалом. Чем не полотенце? Иринка вихрем понеслась обратно и уже собралась решительным движением сдернуть покрывало, когда ее взгляд остановился на еще не осмотренном угловом шкафу. Внутри оказалась мужская одежда эльфийского качества и даже один большой широкий мягкий халат. Как полотенцу он годился больше, чем покрывало. Из собственной брошенной у ножки дивана сумки девушка извлекла мыло, годное вопреки всем правилам земного мира и для того, чтобы промыть не только все тело, но и волосы. Купание удалось. Наплескавшись, до блеска отмыв все и вытершись халатом, волосы под венком высохли подозрительно быстро, будто веночек сработал в качестве фена. Иринка ощутила зверский голод. В сумке еще оставались жалкие кусочки, но глодать сухую корочку, когда есть деньги на очень поздний обед или ранний ужин в каком-нибудь городском заведении общепита Мелада, в том же тихом уголке поблизости. Новая владелица руин дома Шипоцвета и целая лор Оль, то бишь глава дома Шипоцвета, не собиралась. Горсть чешуи, несколько лучиков, пяток солнышек и даже пару коршунов перекочевали в отдельный кошель. Иринка оделась. Оставив сумку под надежным замком на подвальной двери, девушка вышла в люди-нелюди. Вернее, поднялась по полуразрушенной лестнице наверх, к солнцу и порушим редким быльем развалинам. Выброс энергии из активированного лор-олем шипоцветом рунного круга был таков, что особняк фактически раскатало по камушку. Над землей ни одна постройка не уцелела. Задумчивым взглядом хозяйка Иринка оглядела свои владения и признала: тем лучше. Даже самому досужему вору вряд ли придет в голову шарить в развалинах спустя десятки лет разрухи. Что требуется от нее? Особенно не светить подземное место жительства. Чтобы не вызывать сплетен, хотя бы первое время. Может, палатку поставить. Дескать, дурная эльфа на руинах кукует. А там уж она еще что-нибудь придумает. Возможно, охрану какую наймет. Чтобы никого внепланово кушать не пришлось в целях самозащиты и сбережения капиталов. Раздумывая над перспективами собственной безопасности, Иринка закрыла калитку и двинулась по улице в поисках места, где ее вкусно накормят. И не кровью, из горла очередного шоколадного мерзавца. Маруся привычным шарфиком подремывала на груди.